Глава 7. Провал операции по спасению неизвестной девы жестко ударил по моему самолюбию. Я стоял, согнувшись и держась за живот, провожал взглядом шуструю девчонку и скрипел зубами от злости. А она улепетывала, сверкая пятками и не оглядываясь. Только когда грубиянка скрылась за углом, я вышел из ступора. Не успел опомниться, как из таверны выскочил толстяк-сват и бросился к крытой коляске. Харди среагировал первым. Он попытался пробиться к господину, но подобраться к нему не было никакой возможности. Его плотным кольцом окружали охранники. Моего помощника мгновенно остановили скрещенными пиками и мечами. «Харди!» — окликнул я его. Мы молча наблюдали, как сват забрался в повозку, кучер гикнул, взмахнул кнутом, и двойка коней шустро зацокала копытами по дороге. Пыль поднялась столбом. Я закрыл лицо, а когда распахнул глаза, увидел, как экипаж сворачивал за поворот. «Можем догнать», — предложил Харди. Он стоял рядом с перекошенным лицом и сочувственно смотрел на меня. «Нет смысла», — устало отмахнулся я. «Без хорошего плана все впустую». Сват уже насторожился. Обмануть его больше не получится. «Ну, попадись мне, эта дикарка!» Харди с силой сжал рукоятку меча и посмотрел на меня. «Ваше сиятельство, пойдемте в таверну. Зря вы не дали мне догнать эту девицу». Мы пошли в зал. Хозяйка бросилась к нам, проводила за дальний столик. С этого места мы хорошо видели всех посетителей, но были скрыты от посторонних взглядов. «Нет, какова, а?» Я все не мог успокоиться и оглядывал зал таверны. Живот после удара еще немного тянуло. Девчонка напала настолько быстро и неожиданно, что даже тренированное тело не успело среагировать. Это раздражало безмерно. Хотелось найти ее и примерно наказать. Но в то же время нельзя было отвлекаться от истинной цели нашего прибытия в этот городишко. «Да она просто страх потеряла», — возмущался Харви. «Но согласись, девчонка не глупа. Она за 5 минут разрушила наш тщательно подготовленный план. Узнай, откуда она». Харви тут же подозвал хозяйку таверны. Статная женщина с повязкой на одном глазу подошла к нам и поклонилась. Она держалась приветливо, но настороженно. «Господа, вы что-то желаете?» «Желаем», — так резко ответил Харди, что одноглазая вздрогнула. «Скажи к нам, что за девчонка с корзинкой выскочила сейчас из таверны?» «А, это Лили». Теплая улыбка коснулась губ хозяйки. «Она часто у нас бывает». Я мимоходом отмечал эти детали. Хозяйка сначала была настороже, но при упоминании девушки подобрела. Это говорило прежде всего о том, что шуструю дикарку здесь любили. «Откуда она? Чьих кровей будет?» — поинтересовался уже я. «Господам надо что-то расследовать. Лили в этом мастерица». «Надо же. Она находит краденое уже не в первый раз?» «Конечно. Весь городишко обращается к Лили, если нужно что-то разыскать». «И где живет это чудо?» «А вам зачем?» Одноглазая женщина опять насторожилась и нервно сцепила руки в замок. Видимо, испугалась, что сболтнула лишнее, но я уже ухватился за предоставленную возможность. «Хотим попросить девушку об услуге». «Ой, ей сейчас очень некогда. В их дом приехал сам королевский сват». Мы с Харди переглянулись. Такого поворота точно не ожидали. Это случайность или очередная ловушка судьбы? Я сразу вспомнил родной остров. Вечно покрытый туманами, он хранил древнюю тайну. Морская пучина вокруг него постоянно засасывала корабли, не позволяя жителям острова переправляться на большую землю и не давая рыбакам и купцам попадать на остров. А еще вспомнил древнюю легенду, которая вот уже несколько поколений передавалась из уст в уста. «Неужели магическая сила русалки добралась даже сюда?» — невольно подумал я, но сразу откинул эти мысли. «Нам же с Харди удалось прибыть в королевство, значит, не все так страшно, как утверждали предки. А шанс на новую удачу надо использовать». Я выпрямился, насторожился. В голове сразу появилась идея. «А как нам найти ее дом?» «Баронесса Олдем живет через две улицы отсюда. Нас кто-нибудь может проводить?» «Бри, сюда!» — крикнула хозяйка таверны. К нам подбежал шустрый подавальщик. Юноша смотрел любопытными глазами и перетаптывался от нетерпения. «Отведешь нас к дому баронессы Олдем?» — спросил Харди. «С большим удовольствием», — ответил парень и улыбнулся. Его улыбка мне не понравилась. В ней было что-то злое и ядовитое. Но выбора у нас не было. Харди свистнул, вызвал наш экипаж, и мы сразу отправились к дому баронессы. Подавальщик сел на козлы к кучеру, и внутри коляски мы остались одни. «Что вы задумали?» — обеспокоился Харди. «Еще не знаю». Я смотрел в окно, но повернулся к помощнику. «А если мы украдем невесту?» Идея только что пришла ко мне в голову. «Зачем? С какой целью?» — обеспокоился Харди. Он не любил действовать спонтанно, без плана. Слишком велик был риск ошибки. «Ну, сначала спасем невесту, а потом уже решим окончательно вопрос бессмысленного сватовства с королем». «Не получится. Охранники свата не дадут нам даже приблизиться к поместью баронессы. Наверняка и у нее самой охрана имеется». «Она не ожидает нападения». «Ваше сиятельство, может, пойдем другим путем. Сначала нанесем визит его величеству». «Этот вопрос нужно решить не разово, а навсегда». В словах помощника был резон. Да и вряд ли невесту сразу же отправят на мой остров. Пока будет церемония, праздничный обед, прощание с родственниками. Минует несколько дней. В стену кареты постучали, а затем мы услышали голос подавальщика. «Приехали! Это дом баронессы Олдем!» Я выглянул в окно. Коляска остановилась возле высокой ограды. За этой стеной виднелись только крыша дома и верхушки деревьев. Ворота то и дело распахивались, и из них выбегали люди. «Перехвати одного из этих», — попросил я Харди, показывая на слуг. Помощник спрыгнул на землю и преградил путь пышнотелой женщине в белом фартуке и чепчике. Женщина испуганно метнулась в сторону, закрутила головой в поисках помощи. Но Харди успокаивающе поднял руки. Я бросил взгляд в сторону ворот. Не хватало еще быть атакованными охраной. «Простите, господин, я тороплюсь», — пролепетала служанка. В пальцах помощника мелькнула монетка, и женщина застыла на месте, постоянно озираясь. «Скажи-ка, милая, королевский сват уже прибыл?» «Да. А зачем вам?» Лицо женщины напряглось, уголки губ поехали вниз. Она явно была чем-то расстроена. «И как невеста?» — выглянул в окно я. «Счастлива?» Служанка вдруг подскочила, махнула рукой и побежала дальше. Даже монетка ее не соблазнила. Что-то происходило странное. Обычно слуги счастливы, когда в доме праздник, а легкому заработку радуются еще больше. «Господин!» — выскочил вперед любопытный подавальщик. Вот его глаза загорелись при виде денег. «Я могу позвать Лили. За несколько монет она вам расскажет все». «Лили?» «Та девчонка, которая в таверне недавно раскрыла воровство». «Если сделаешь это быстро, получишь золотой рен». Харди вытащил из кошелька монету и подкинул ее в воздух. Она блеснула желтым боком и тут же спряталась в его ладони. Но взгляд, которым наградил ее Бри, был красноречивее слов. Он тут же сорвался с места и бросился к воротам. Нам оставалось только ждать известий. Бри показался почти сразу, а за ним мчались двое дюжих стражей. Вот они схватили подавальщика и потащили назад. Парень упирался пятками в землю, поднимая пыль, и вопил. «Пустите! Господин, помогите!» «Харди?» Но друга просить не пришлось, он уже спешил на помощь. Преградил дорогу охранникам и начал их в чем-то убеждать. Как я не прислушивался, но ни одно слово не долетало с такого расстояния. Харди все же отвоевал Бри. «Нам надо убираться отсюда», — сказал помощник, запрыгнув в коляску. «Но невеста... С отрядом стражей губернатора нам не справиться, а он уже вот-вот прибудет». Помощник ударил кулаком в стенку кареты и крикнул. «Вперед! Живо!» Копыта скакунов застучали по каменистой дороге, карета затряслась, раскачиваясь от скорости. «Но зачем целый отряд?» «Для охраны особняка. Баронесса вызвала». Происходящее все больше удивляло. Я постучал в стенку кареты. Шторка за спиной кучера отодвинулась, и показалось лицо Бри. «Рассказывай». «Да нечего рассказывать, господин. Я даже за ворота не попал, меня тут же скрутили». «А видел что-нибудь?» «Нет, господ не было, только слуги крутились по двору. А награду я заработал?» «Ты же не выполнил поручений. Где твоя Лили?» Подавальщик обиженно спрятался, но через минуту показался снова. «Я могу попробовать еще раз». «Как?» «С задней калитки». «Сворачивай». Кучер погнал лошадей вокруг поместья. Мы объехали каменную стену с другой стороны и остановились в тени раскидистых ив. Поместье располагалось на высоком берегу реки. Вниз к воде убегала зеленая целина из кустов и зарослей травы. Ни просвета, ни тропинки видно не было. Но я не заметил и стражников. Мы с Харди переглянулись. Это было нам на руку. Бри спрыгнул с козел, как только карета остановилась, и исчез в густой траве. «Как думаешь, он разузнает что-то?» «Трудно сказать. Парень шустрый, заработать хочет. Должен постараться». Действительно, Бри отсутствовал не менее часа. Мы устали, вспотели на дневной жаре. Голодные желудки урчали и требовали еды, а у нас с собой даже воды не было. Я спустился на землю, посмотрел вниз с обрыва. Неширокая речка казалась серебристой лентой. Она извивалась на поворотах, катила шумные воды к морю. Нестерпимо захотелось прикоснуться к прохладе, посидеть в тени деревьев. А еще вспомнился родной дом. «Что я забыл в этой чужой стране?» — всплыл в голове вопрос. «Какое мне дело до невест, которых мне присылает король? Морской бог топит корабли, забирает красавиц в пучину, но виноват в этом не я». «Спустимся?» — предложил я Харди. «Не успеем», — ответил он и махнул рукой. Я обернулся. К нам торопился Бри. Юноша запыхался от бега, остановился, отдышался, лишь потом выпалил. «Нет, Лили!» «Как нет? И где она?» «Баронесса! Вот старая стерва!» Подавальщик сжал кулаки. «Говори толком! Вместо своей дочери она решила отдать хозяину острова Лили!» «Безродную девчонку?» — воскликнул Харди. «Это же нарушение королевского указа! Лили не безродная, она племянница баронессы. Но все равно это подлог. А я о чем говорю?» Бри смотрел на нас, и глаза блестели злым светом. Мои мозги закипели в поисках решения. С одной стороны, девчонку мне было не жалко. Чего добивалась, то и получила. Она разрушила нам план, вот и попалась сама в ловушку. А с другой стороны, несправедливость следовало бы наказать. «Хорошо», — наконец выдохнул я. «Тогда мы пойдем в поместье и остановим церемонию». Мы дружно бросились к коляске, снова обогнули стену и подъехали к воротам уже официально. «Лорд Райан с визитом к баронессе Олдем», — высокомерно заявил из окна коляски. Стражи дружно поклонились, один убежал во двор. Вернулся он почти сразу. «Простите, господин, но госпожи баронессы нет дома». «Как нет?» — теперь выглянул я. «Разве не у нее сегодня церемония бракосочетания? Я приглашенный гость». Охранники переглянулись и даже попятились. «Госпожа нас не предупреждала, извините, но церемония уже закончилась, невесту увезли к жениху». «Как увезли? Куда?» На миг я растерялся. «Что за невезение? Я все время опаздываю». «В порт?» Харди тут же стукнул в стенку кареты. «Гони!»